Глава 18. Она протянула ему руку. Тобиас осторожно перехватил ее, и Джейн снова провалилась в его воспоминания. Зачем он хотел ее прочитать? Хотел увидеть что-то важное? Что-то, что она забыла? Ей было это неважно. Она доверяла Тоби и не стала ставить барьер. Ей надо было узнать, что произошло за последние часы. И она увидела все. Тобиаса перед ней на коленях, его безумную скачку, его отчаяние, его боль, его решимость, его надежду, наконец. А потом этот бассейн, возле которого они сейчас сидели. И он снова спас ее. Она вынырнула из его воспоминаний, растерянная, но счастливая. Его боль и его любовь переполняли ее. Теперь она знала, что это она, его Кэти. И, наверное, она не заслуживает такой любви. Джейн не сразу поняла, что профессор Риттер смотрит на нее как-то растерянно и грустно. «Что?» Всего одно слово, но ей снова стало страшно. Может, он нашел что-то в ее мыслях, что-то неподобающее? Может, что-то увидел? Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда она сможет не бояться, а он перестанет закрываться от нее? «Я больше не читающий», — ответил он просто. «Как это?» — тихо переспросила она. «Быть такого не может». «За все надо платить». Тобиас устало улыбнулся. И Джейн не могла понять, что было в этой улыбке. Радость, боль, обреченность, усталость. «Это из-за меня, да?» — вскинулась она. «Это я виновата. Ты снова спас меня. Я видела. Эта вода забрала твой дар». «Не говори ерунды. Мой дар — ничто по сравнению с твоей жизнью. По правде говоря, это слишком хорошо для того, чтобы я смог в это поверить». Он коротко усмехнулся. «Это не дар. Это тяжелое бремя, особенно если использовать его так, как я. Я понимаю твоего отца, Джейн. Жаль только, что дар либо есть, либо нет. Никто не дает нам права выбора — родиться с ним или без него». Он замолчал и посмотрел куда-то вдаль. И ей вдруг стало печально. Все, что было между ними, оно зыбко. Словно есть только в воспоминаниях. Ни один из них не может сказать другому вслух то, что чувствует. Раньше Джейн думала, что одного дара достаточно, чтобы быть счастливым с любимым. Как же она ошибалась. И все же она не могла на него насмотреться. Лицо Тобиаса за эти дни осунулось и похудело, морщины прорезали лоб. Он не намного старше ее, а пережил. Боже, как много всего он пережил! Если это в ее силах, хотя бы возместить ему то, что он выстрадал. Быть рядом. Помочь. «Джейн!» — вдруг прорезал тишину его голос. «Это твое». Он снял с шеи цепочку, на которой висело знакомое кольцо. То самое, помолвочное, россыпь бриллиантов среди роз. И протянул ей на ладони, смотря на нее так, что Джейн невольно покраснела. Он ведь все знал. Зачем спрашивает? Зачем проверяет? Разучился доверять? Она осторожно взяла кольцо и надела себе на палец. Странно. Подошло, как будто он только вчера купил его. «Спасибо тебе», — ответила тихо и застыла, не зная, что сказать. «Оно твое по праву. Я все эти годы корил себя тем, что ты не взяла его, хотя, по правде сказать, тогда ты была права». «Не надо об этом», — торопливо перебила Джейн. «Я была глупой девчонкой. Если бы я знала, какую боль причиняю тебе, я бы никогда так не поступила». «А теперь ты согласна стать моей невестой?» Его голос звучал мягко и глухо. Знакомый бархат. И Джейн вспомнила, как в первые дни в пансионе, после того, как отец заставил ее забыть, просыпалась в слезах. Ей снился этот вкрадчивый бархатный голос. Он звал ее по имени, а она не понимала, кто ее зовет, не помнила. «Да, конечно, да, сотню раз, да!» Она подняла на него глаза. «Так странно. Читать его мысли и бояться посмотреть ему в глаза. Но...» Тобиас тут же прижал ее к себе. «Моя Джейн», — сказал глухо. В его глазах плясали искры. Золотое на черном. Она потянулась разгладить морщины. «Я теперь всегда буду с тобой. Ты никуда от меня не денешься, профессор Риттер», — шутливо ответила она. И тут же его взгляд помрачнел. «Я больше не профессор». «Ты будешь профессором в нашем пансионе. Только стереть эту грусть с его лица, стереть, чтобы никогда больше не видеть, как Тобиас грустит. А еще будешь учить наших детей». «Я и дети, Джейн!» Он покачал головой и улыбнулся. Джейн восторженно смотрела, как улыбка преображает его лицо, сразу разглаживая морщины. А профессор Риттер стал мальчишкой Тоби, с которым они вместе бродили по лесам и полям. Подул слабый ветерок, над головой зашумели ветки, а ей резко стало холодно. Она вдруг почувствовала, что платье на ней мокрое и что со вчерашнего дня во рту ни крошки не было. «Замерзла?» Тоби тут же оказался рядом. «Я дурак. Забыл, что ты промокла. Спас тебя для того, чтобы заморозить. Пойдем быстрее во дворец». «Зачем туда?» Во дворец не хотелось. А вот увидеть дом, где столько лет прожил Тобиас, было жизненно важно. Вот правда приличие. Хотя какие между ними могут быть условности? «Это быстрее. Тебя и накормят, и согреют. А я, наконец-то, выясню подробности произошедшего вчера». А Джейн со стыдом подумала, что он, наверное, и не ел вчера ничего. Не до того, кажется, было. «Можешь идти? Или тебя донести?» «Я пока живая и могу пройти несколько шагов», — возмутилась она. «И как он так выводит ее на эмоции?» «Всегда. И мальчишкой, и профессором. Как у него это так замечательно получается?» Тобиас только посмотрел на нее и усмехнулся. Потом подал руку, и они так быстро, как только могли, направились ко дворцу. «Тоби», — она решилась спросить, пока они шли. «Как ты меня узнал? Ведь я не похожа на ту Кэти». Джейн смутилась. Она помнила, как в 17 лет смотрелась в зеркало. А зеркало показывало неотразимую молодую девушку. Она считалась самой завидной невестой. Золотые волосы, точёная фигура, идеальный овал лица, ясные синие глаза. На нее заглядывались, когда она проходила мимо. И это совсем немного, но кружило голову. От той 17-летней кокетки ничего не осталось. И это было почти больно. Тобиас без слов угадал, о чем она думает, и осторожно пожал ей руку. И никакие воспоминания были не нужны. Ты вскидывала голову в знакомом жесте, а еще крутила медальон и вытирала платком подол платья, и еще куча и куча мелочей, которые делала только моя Кэти. А внешность — это только оправа для души. Я говорил тебе, что узнал бы тебя в любом виде, и повторяю это снова. Джейн стало жарко от его слов и от его голоса. Чувствовать себя настолько любимой было даже больно. Во дворце было тихо и пусто. Джейн удивилась бы этому, если бы не усталость. Хотелось лечь в кровать, укрыться теплым одеялом, свернуться клубочком и чтобы рядом был Тоби, как в детстве. Но Тобиас все вел ее хитросплетениями коридоров. Наконец они остановились перед дверью. Тоби постучал, дверь тут же распахнулась, и на пороге появился король. «Тобиас!» — ахнул он. «Госпожа Фелина!» Ей показалось, или король был изумлен. «Джейн, надо отдохнуть и переодеться», — кивнул на нее Тобиас. «И вот, держи, это твое». И он протянул королю цепочку с маленьким серебряным ключом. Тут же появился слуга и отвел ее в небольшую комнату, где ей предложили сначала принять ванну, а потом принесли завтрак. Джейн до сих пор казалось, что она в сказке, как будто сбылась ее мечта. Даже не верилось. Все хотелось дотронуться до Тобиаса. Неужели это правда? Неужели она действительно его невеста? Она прижала руки к горящим щекам и улыбнулась. Служанка услужливо указала ей на кровать. Джейн прилегла. Она ведь только на чуть-чуть. И сон сморил ее. И почему-то во сне рядом с ней сидел кто-то неимоверно похожий на Тобиаса и гладил по волосам. Тобиас. Когда Джейн ушла, он даже не сразу понял, почему вдруг так темно стало в комнате, словно солнце померкло. А потом понял — она — его солнце. «Ну что?» — Ричард предложил ему присесть. «Я готов выслушать тебя. А тебе, думаю, интересно, что произошло вчера». «Мне нечего рассказывать. На душе в первый раз было безоблачно. Только то, что я больше не читающий». «Плата!» — кивнул король. «Жаль. Но у меня есть твоя невеста. Ведь верно? Не впутывай ее в это. Это мерзость. То, что видел я, не для нее». «То есть все-таки невеста?» — довольно улыбнулся король. Тобиас смутился. Он не говорил Джейн о любви. Между ними все было просто. Никаких секретов. И все-таки, может, ей этого мало? «Разве могло быть иначе?» — тихо ответил он. «Могло. Судя по тому, насколько смурной ты ходил». Я не хотел впутывать ее во все это. Она и так слишком пострадала из-за меня. «Угу», — хмыкнул Ричард. «Лишилась памяти и одного богатства, чтобы обрести второе, и еще силу. Но совет вам да любовь, как говорится. С таким желанием утешать друг друга вы будете безумно счастливы, чего я вам и желаю. Когда, кстати, свадьба?» «Не знаю», — пожал плечами Тобиас. «Пусть это будет ее праздник. Я лишил ее этой радости в день помолвки. Пусть же порадуется сейчас. Но все-таки хочу как можно скорее». «Через неделю? В королевской часовне? Вас устроит?» «Меня устроит все», — усмехнулся Тобиас. «Но я спрошу Джейн. Ждал 7 лет. И подожду еще». Король снова хмыкнул, но ничего не сказал. Потом встал, отодвинул недопитый бокал и подошел к окну. «Мы поймали почти всех». Он посерьезнел. «Но наставник, как всегда, улизнул. Только в этот раз туда, откуда не возвращаются». «Яд?» Король кивнул. Тобиас даже не сомневался. А разве могло быть иначе? Если бы он сам ловил наставника, возможно, он смог бы прочитать и не допустить такого исхода. Но тот, случайно ли, вывел его из игры? Теперь уже никто не узнает его истинную цель и то, зачем он затеял целых 2 переворота. «А остальные?» «Половина в тюрьме, половина погибла». «Смотрю, ты сам был ранен». Тобиас кивнул на правую руку короля, которая все еще лежала на перевязи. «Тут было горячо», — усмехнулся Ричард. «Поэтому я и опоздал». Тобиас кивнул, принимая ответ. Сейчас они с его величеством были почти на равных. «Не забивай себе голову. Подумай лучше о свадьбе». «Если нужно будет допросить кого-то», — начал Тобиас и осекся. Он теперь не читающий. «Не бойся. Без тебя обойдемся», — усмехнулся Ричард. «А что с Авини? Знаешь ли, неприятно, когда у тебя на глазах погибают студенты». «Там не все чисто», — вздохнул его величество. «Студент сам оказался виноват. Наставник наобещал ему стрекороба и поставил следить за профессорами и за тобой, в частности. А потом то ли студент оказался не так усерден, то ли наставник захотел предупредить тебя и продемонстрировать, как он относится к предателям. Но в итоге Авини оказался мертв». «Пешка в его игре. Очередная». Тобиас посмотрел через окно на королевский сад и отстраненно подумал о том, сколько на самом деле людей погибло от руки наставника и по его воле. «Хорошо, что он больше никому не сможет навредить». Король согласно кивнул и встал. «Ну, не буду тебя задерживать. Если у тебя есть еще какие-то вопросы, задавай. Я же вижу, что тебе не терпится вернуться к своей госпоже». Тобиас усмехнулся, пытаясь за усмешкой скрыть смущение. Ему действительно не терпелось увидеть Джейн. Он не мог на нее насмотреться. Неужели жизнь действительно повернулась к нему белой стороной? Он еще немного порасспрашивал Ричарда о подробностях того вечера, а потом откланялся и направился в комнату Джейн. Хотелось спросить у нее про свадьбу. Он все еще не до конца верил, что это возможно, что его Кэтрин Джейн действительно его и больше никуда не денется. Но в комнате было тихо. Джейн спала на кровати, смешно свернувшись клубочком. Такая маленькая и такая сильная. Только его. Тобиас сел рядом с ней и погладил по волосам. Так странно. Он не говорил ей о любви. Она прочла это в его воспоминаниях. Наверное, надо сказать. Но он не мог, не умел. А вот быть рядом каждую минуту мог. А еще никогда не оставлять.